Глава вторая. Перед тем, как ехать на бега, Шавинский завернул в маленький темный ресторанчик «Слава Петрограда», где обыкновенно собирались к 2 часам дня для обмена мыслями и сведениями газетные репортеры. Это была довольно беспардонная, веселая, циничная и всезнающая голодная компания. И Шавинский, до известной степени аристократ газетного мира, к ней, конечно, не принадлежал. Его воскресные фельетоны, блестящие, забавные, но не глубокие, имели значительный успех в публике. Он зарабатывал большие деньги, отлично одевался и вел широкое знакомство. Но его хорошо принимали и в «Славе Петрограда» за его развязный острый язык и за милую щедрость, с которой он сужал братьев-писателей маленькими золотыми. Сегодня репортеры обещали достать для него беговую программу с таинственными пометками из конюшни. Швейцар Василий, почтительно и дружелюбно улыбаясь, снял с Шавинского пальто. «Пожалуйте, Владимир Иванович, все в сборе в большом кабинете у Прохора». И толстый, низко стриженный, рыжеусый Прохор также фамильярно ласково улыбался, глядя по обыкновению не в глаза, а поверх лба почетному посетителю. «Давненько не изволили бывать, Владимир Иванович, пожалуйте-с, все свои-с». Как и всегда, братья-писатели сидели вокруг длинного стола и, торопливо макая перья в одну чернильницу, быстро строчили на длинных полосах бумаги. В то же время они успевали, не прекращая этого занятия, поглощать растягая и жареную колбасу с картофельным пюре, пить водку и пиво, курить и обмениваться свежими городскими новостями и редакционными сплетнями, не подлежащими теснению. Кто-то спал камнем на диване, подстелив под голову носовой платок. Воздух в кабинете был синий, густой и слоистый от табачного дыма. Здороваясь с репортерами, Шавинский заметил среди них штабс-капитана в общеармейском мундире. Он сидел, расставив врозь ноги, опираясь руками и подбородком на эфес огромной шашки. При виде его Шавинский не удивился, как привык ничему не удивляться в жизни репортеров. Он бывал свидетелем, что в этой путанной бесшабашной компании пропадали по целым неделям тамбовские помещики, ювелиры, музыканты, танцмейстеры, актеры, хозяева зверинцев, рыбные торговцы, распорядители кафе-шантанов, клубные игроки и другие лица самых неожиданных профессий. Когда дошла очередь до офицера, тот встал, приподнял плечи, оттопырив локти, и отрекомендовался хриплым, настоящим армейским пропоенным голосом. «Хм-хм! Штабс-капитан Рыбников! Очень приятно! Вы тоже писатель? Очень-очень приятно! Уважаю пишущую братью! Печать — 6-я великая держава! Что, не правда?» При этом он осклаблялся, щелкал каблуками, крепко тряс руку Шавинского и все время как-то особенно смешно кланялся, быстро сгибая и выпрямляя верхнюю часть тела. «Где я его видел?» — мелькнула у Шавинского беспокойная мысль. «Удивительно, кого-то напоминает. Кого?» Здесь в кабинете были все знаменитости петербургского репортажа. 3 мушкетера — Кодлубцев, Ряшкин и Попов. Их никогда не видали иначе, как вместе, даже их фамилии, произнесенные рядом, особенно ловко укладывались в 4-стопный ямб. Это не мешало им постоянно ссориться и выдумывать друг про друга случаи невероятных вымогательств, уголовных подлогов, клеветы и шантажа. Присутствовал также Сергей Кондрашов, которого за его необузданное сладострастие называли не человек, а патологический случай. Был некто, чья фамилия стерлась от времени, как одна сторона скверной монеты, и осталась только ходячая кличка «Матаня», под которой его знал весь Петербург. Про мрачного Свищева, писавшего фельетончики «По камерам мировых судей», говорили в виде дружеской шутки. «Свищев — крупный шантажист, он меньше 3 рублей не берет». Спавший же на диване длинноволосый поэт Пеструхин поддерживал свое утлое пьяное существование тем, что воспевал в лирических стихах «Царские дни» и «Двунадесятые праздники».